Так надо, нельзя оставлять врагов у себя за спиной, придавил ее жестокой уверенностью, нажимая спуск. Очень громкий хлопок выстрела в замкнутом пространстве оборвал еще одну грешную жизнь. «Никак не можешь решиться», — язвительно прокомментировала Лариса, когда я глядел ее глазами в открывшееся голубое небо через дырявое перекрытие потолка подземной галереи с темными змеями толстых кабелей на бетонных стенах. Она на меня сейчас сильно злилась, ибо я за нее перешагнул тот незримый барьер, отделяющий нормального человека от морального урода. Признаемся сами себе, все убийцы, независимо от того, сами ли они решились или их вынудили жестокие обстоятельства, суть моральные уроды. Их психика надломилась, и они стали способны отнимать чужие жизни без особых душевных терзаний или же прикрываясь фиговыми листками каких-либо объяснений. Раньше про такое говорили, смертный грех и пугали адскими сковородками. Про сковородки они определенно врали, однако с самой концепцией греха я, пожалуй, с ними соглашусь. Ад ведь можно устроить и самому себе, постоянно вспоминая события прошлого и оценивая совершенные поступки. Трудно избавиться от совести, если она все же когда-то была. Увы, сталкеру приходится перешагнуть через любые нормы и идти дальше, всегда помня о том, что ты в потенциале настоящий монстр и рискуешь в него превратиться, едва забудешь о человечности. Цель далеко не всегда оправдывает средства, а кровь опьяняет сильнее водки, об этом стоит всегда помнить. Вот и Ларисе придется принять новую себя как свершившуюся данность. Мирной жизни ей вряд ли дадут. Возвращаясь к ее вопросу, я действительно удерживаю ее на месте, размышляя, куда дальше идти. Чувствую ее желание влезть в чужую драку. Сложно понять желание женщины. То она переживает, что ее рукой оборвали жизнь врага, то стремится сама убивать плохих мальчишек. Она думает, что теперь с броней и оружием сможет крепко накостылять наемникам и спасти хороших парней от бесславной гибели. Придется ее разочаровать. В бою у тебя все равно нет шансов, и оружие мало поможет. Параллельно с мысленным разговором инспектировал и доставшееся нам оружие. К штурмовой винтовке имелось только три магазина с обычными патронами 5.56Х45. Один пристегнут, два в карманах разгрузки. Ни тебе ЗСОК, ни бронебоек. Еще есть две гранаты к подствольному гранатомету М203. Не густо. Пистолет вообще не рассматриваем. Если до него реально дойдет дело, лучше сразу застрелиться, дабы окончить бесплодные мучения, особенно учитывая и слабость женской руки, выявленную контрольным выстрелом. К дробовику 23 патрона ЗС. Хоть что-то радует. Рюкзак у наемника отсутствовал. Наверняка сбросил перед атакой, дабы не мешал двигаться. В карманах разгрузки еще есть пара шоколадных батончиков и небольшая плоская фляга с водой. Примерно кружка, вряд ли больше. Про какую-либо автономность говорить совершенно бесполезно. Это без еды можно легко неделю просидеть, а вода жизненно необходима каждый день. В зоне похлебать из первой лужи даже химеры опасаются, а потому в любом варианте придется выбираться к людям и вообще выбираться. Вопрос лишь куда. Лариса стала слишком опасным свидетелем и вряд ли ее встретит цветами за периметром зоны. Тем временем звуки боя наверху сильно изменились. Хлопки мелких гранат прекратились, гулко пророкотала близкая пулеметная очередь. Подряд два выстрела из дробовика и длинная на весь магазин очередь из штурмовой винтовки. Наверняка сталкеры подстрелили подобравшегося к ним наемника. Часто захлопали одиночные винтовочные выстрелы. Еще один выстрел дробовика, винтовка заткнулась. Минус три, если считать лежащие под ногами тело. Сталкеры определенно ведут по очкам. Чуток обострив временно оглушенное ментальное чутье, едва не потонул в потоке резко нахлынувших чужих чувств и эмоций, рефлекторно захлопывая приемный канал. Лариса обладала крайне высокой ментальной чувствительностью, и я не смог через нее выделить отдельные голоса, как проделывал сам. Она тоже хорошенько прониклась, еле-еле удержавшись на грани сваливания в беспамятство. «И как ты собиралась воевать?» — ехидно поинтересовался у нее. «Контролер без свиты предпочитает прятаться, а не лезть на рожон. Благодаря особому чутью ты сможешь избежать многих нежелательных встреч, но далеко не всех. Думаешь, почему я держу тебя на одном месте? Лезть наверх глупо. Кто бы ни вышел победителем из драки, тебе лучше всего держаться от них в стороне». Услышанные мысли заставили усмехнуться. Какая искренняя наивность. С наемниками, надеюсь, понятно. Получив в ответ мысленный утвердительный хмык, продолжил вещать. С высокой долей вероятности сталкеров ведут, и вместо ожидаемого сопровождения из военных сталкеров их встретит другая группа злых наемников. или в их убежище сработает припрятанная мина. Хоть мои слова и вызывали у Ларисы отчетливое неприятие, но она была умной женщиной и с логикой иногда даже дружила. «Значит, мне нельзя покидать зону», — высказалась она с хорошо заметной обреченностью в мысленной речи. Быстро же она просчитала возможные варианты. И действительно, кому понравится живой свидетель грязного белья весьма уважаемых господ, да и к тому же расхаживающий за внешним периметром потенциальный контролер. Мутаген ведь тоже остался при ней. И тот, кто ее заразил, о том обстоятельстве прекрасно осведомлен. «Ты права», — добавил в телепатическую речь чуток сожаления, «хотя меня такой расклад более чем устраивал. Единственное место, где ты сможешь почувствовать себя в безопасности, это зона, и нужно научиться чувствовать себя здесь как дома». «Спасибо», — успокоил, — сердито бросила она, «тогда веди меня в темноту, сколько можно ждать». Ее переполняло сильное нетерпение. Я хорошо чувствовал, как она выталкивает меня из своего тела, дабы решительно взяться за дело самой. Стало понятно, зачем настоящие контролеры полностью разрушают личность жертвы. Но и полностью послушная марионетка мне тоже ни к чему. «Думаешь, в темноте безопаснее?» Я ехидно усмехнулся, полностью отпуская контроль ее тела, дабы хорошенько прочувствовала оружие в руках и вес снаряжения. «Запомни, в зоне не бывает бесхозных подземелий, если они только не заполнены водой или аномалиями. Раз на звуки стрельбы сюда еще не пожаловали вечно голодные снорки, значит, тут живут гораздо более опасные существа, боящиеся дневного света. Знаешь таковых?» Лариса действительно про них знала. Я уловил очень громкие мысли вперемешку со страхом. «Так вот, от Бюрера очень сложно спрятаться. Он воспринимает пространство через ощупывание телекинезом. И даже мне с ним сложно совладать, ибо он способен атаковать из-за угла. Но мы попытаемся проскочить незаметно. К настоящему моменту я сумел уловить слабое движение воздуха с одной стороны подземной кабельной коммуникации, в которую мы провалились. Тянуло сырой землей и чем-то еще, где-то там имелся открытый выход на поверхность. И лишь опаска встретить голодных мутантов держала нас на одном месте. Без обостренного ментального чутья глупо соваться в глубину. Требовалось дождаться, когда бой на поверхности закончится. Бой продолжался еще примерно полчаса, чуток сбавив интенсивность. Хлопков гранат больше не слышно, лишь частые винтовочные выстрелы и редкие ответы дробовиков. Судя по разной громкости, оба оставшихся сталкера еще в деле. В один момент решительно заговорил короткими очередями по 5-6 патронов пулемет, затем часто застучали приблизившиеся винтовки. Под прикрытием подавляющего огня наймы подобрались к засевшим в укрытиях мужикам и попытались их оттуда выбить. Несколько хорошо различимых дробовых выстрелов оборвали голоса автоматических винтовок. Пока наемники подбирались к сталкерам, те благополучно сменили засвеченные укрытия и зашли к ним с флангов. «Крутые ребятки, честно признаюсь, а ведь я их поначалу сильно недооценил». Пулемет зашелся длинной очередью на весь оставшийся короб и окончательно заглох. Но сталкеры явно сумели избежать возмездия, так как одиночные хлопки винтовок еще продолжались, пока окончательно не затихли. Оставшиеся в живых наемники растратили запас боеприпасов и предпочли отступить. Слишком большую цену им пришлось заплатить за попытку заполучить слабую женщину у суровых топтателей зоны. Не просто же так академик Сахаров доверил им сопровождение Ларисы. Вслушиваясь в наступившую тишину, нарушаемую лишь слабым шумом ветра, рискнул снова обострить ментальное чутье. Поблизости два отчетливых очага сильной боли, раненые. Есть и другие эмоции. Снова боль, злоба и сильнейшие раздражения. Быстро удаляются и слабеют. «Вылезаем», — скомандовал Ларисе, снова перехватывая контроль тела, ибо в отличие от нее, я мог выжать из ее мышц гораздо большие. Возможно, она когда-то и занималась фитнесом, однако сейчас тушка была прилично запущена. Работа отнимала практически все свободное время. Теперь ей приходилось терпеть сильную боль при нагрузках, ибо я намеренно снял все естественные ограничения, дав команду мутагену в ее теле восстанавливать возникающие мелкие повреждения. Прыжок, резко подтянуться, вылезая наружу. Теперь карабкаемся по гладкому склону, цепляясь руками за малейшие неровности. Крепкие перчатки наемника позволят спасти ухоженные ногти. Наверху настоящий разгром, кислый запах сгоревшей взрывчатки, посеченные пулями и осколками кусты, валяются стреляные гильзы. Пока мы вылезали, один источник боли погас, умер или потерял сознание от кровопотери. Зато другой еще держится. К нему мы и направились. При нашем приближении мужик в окровавленном плаще попытался поднять дробовик, но последнее усилие превысило предел его стойкости. Он лишь дернулся и беспомощно растянулся по земле, потеряв сознание. Так, аптечка у него есть, но две дырки в брюхе не внушают особого оптимизма. Одна пуля вроде лишь распорола бочину, зато другая, вколов ему панацею и залив раны рыжим гелем, вытащил его КПК, активируя с помощью его же рук. К счастью, он включился, позволяя мне подать сигнал СОС на максимальной мощности передатчика, не считаясь с оставшимся зарядом батареи. Если мужика в самое ближайшее время не положить на хирургический стол, он труп. Взял у него из внутреннего кармана порванного плаща детектор «Медведь» и оставшиеся в патронташе 4 ЗСК. Проверил дробовик, в нем лишь один патрон. Прибрал его себе. Нам нужнее ни еды, ни воды. Плохо. Оглядевшись по сторонам, отметил застывшие в разных позах трупы троих наемников. У всех как одного разбитые картечью головы. Кровь на земле, стреляные гильзы и еще склизкие кусочки мозгов. Мерзкая картина. Лариса стоически терпела, и лишь мысленно шипя на меня, когда я бесцеремонно стал обыскивать ее руками тела наемников, выгребая из их разгрузок шоколадные батончики и фляги с жидкостью. В отличие от того, кто достался нам первым, эти обходились без шлемов и защитных артефактов. Да и оружие, обычные карабины М4 без хитрых электронных прицелов. В поясах выверты и всякая малополезная сейчас ерунда, лишь у одного случайно обрел редкую душу, сразу же перетащив ее на пояс раненого сталкера вместо изъятого у него колобка. С ней он дольше протянет. Подобрал еще один полный магазин к автоматической винтовке, больше не влезало в карманы разгрузки, а рюкзака мы не нашли. Все же я обнаружил последнего сталкера, накрытого ветками подстриженного из пулемета куста. К сожалению, мертвого. С двумя дырами в груди и животе трудно выжить. А еще у него имелись раны на руках и грубо залепленная пластырем дыра в левом плече. Судя по всему, на момент последней атаки наемников сталкеры уже были ранены и держались исключительно на стимуляторах. Взял себе полную аптечку и три последних патрона. Проверил закрывшего Ларису собой мужика. Он дышал, хотя и оставался без сознания. Аккуратно вытащил тяжелое тело из-под плит, дабы его смогли легко найти пришедшие на сигнал СОС. КПК оказался разбит мелким осколком гранаты. «Уходим?» – спросила Лариса, когда я торопливо поправлял ее руками амуницию. В груди хорошо поджимало, особенности фигуры, знаете ли, на бедрах тянуло. Да и вообще было весьма неудобно. Нужно подгонять ремешки брони, но когда это было раньше сделать? Озадачился только сейчас, одновременно ментально слушая округу. Кто-то к нам определенно приближался со стороны полуразрушенного рабочего поселка, где мною раньше были замечены сталкеры. Уходим. Подтвердил ее догадку. Ты извини, но боевая единица из тебя пока никудышная. Удачно напасть из засады на одного или двоих, еще сможешь. А вот выйти против целого сквада лучше и не пытаться, хорошенько потоптался по уязвленной женской самооценке. Ты же мною управляешь, а я всего лишь зритель, выразила она возмущение и обиду одновременно. Именно потому и говорю, что прекрасно чувствую твой предел возможного, постоянное мысленное общение не мешало двигаться телу. Мне наконец-то удалось задействовать рефлексы, что сильно облегчило управление и убрало заметную неловкость. Навыки контролера быстро прогрессировали. Я даже стал получать определенное удовольствие от управления марионеткой. Разве только мешали ее язвительные мысли и яркие эпитеты, которыми она периодически награждала наглого кукловода. Благо хоть понимала, я ее единственный шанс выбраться из скверной ситуации. Все же мы не удержались взглянуть на тех, кто сюда спешил, благо я помог Ларисе хорошенько замаскироваться, попутно объясняя, что и зачем делаю. Периодически отпускал контроль тела, помогая ей освоиться с новым для нее обмундированием, оружием и открывшимися способностями. Женщина сильно устала, пришлось убедить ее воспользоваться алхимическим стимулятором выносливости и еще вколоть себе малую дозу обезболивающего состава. Полностью боль она не снимала, лишь немного приглушала ее. Так даже полезнее, мутаген знал, где ему нужно вмешаться, хотя и его эффективность оказалась весьма условной. Для полноценной перестройки мышцы связок нужен другой мутаген, желательно снорковский. При встрече поделюсь с Ларисой частичкой своего универсального. Главное успеть научить ее полноценному контролю над ним, ибо даже тот, что сидит в ней, сейчас слушает исключительно меня и при разрыве ментального контакта может взбрыкнуть, благо действие введенного ранее долгосрочного ингибитора постепенно снижается. На сигнал СОС пожаловала целая толпа сталкеров, человек 20 под командованием двух заметно выделяющихся на общем фоне опытных мужиков. Заметив что-то подозрительно знакомое, внимательно рассмотрел лицо одного командира, приблизив картинку через глаз. «Ба, да это же Юрка Коготь!» — мысленно воскликнул я, сильно удивив услышавшую мои мысли Ларису. «Прошлой осенью я спас этого парня, найдя его посреди химических аномалий. Он сумел отбиться от наскочивших бандитов, но когда я пришел туда, едва дышал. После мы с ним вместе выслеживали крупную банду на болотах. Тогда он не выглядел таким уверенным, и того длинного шрама на левой щеке у него еще не было», — пояснил ей свое изумление. «С момента нашей крайней встречи Юрка очень сильно изменился. Волевое, пожалуй, даже, жесткое лицо, твердый уверенный взгляд, незнакомая, но явно дорогая снаряга, что-то среднее между бронекостюмами «Заря-2» и «Рейд-3», за спиной пулемет ПКМ. Второй командир держал в руках опутанную маскировочной лентой крупнокалиберную СВД-кашку. Остальные разномастно экипированные сталкеры предпочитали помповые и автоматические дробовики. Быстро найдя живых раненых, они сноровисто обобрали павших наемников, оттащив их раздетые до исподнего тушки к ближайшей аномалии. «Знаешь, пожалуй, можно попытаться выйти сейчас на контакт. Тому парню я доверяю», — опять сильно удивил женщину, ибо она ждала от меня совсем другого решения. А я не строил особых иллюзий. Это пока она еще держится, но насколько ее еще хватит, где здесь искать безопасное убежище для отдыха? Да и про ушедших наемников стоит помнить. Они сообщат или уже сообщили заказчику о провале наскоро собранной силовой операции, а тот подрядит другой отряд либо сразу несколько для поисков беглянки. Вряд ли он отступится до момента получения подтверждения ее уничтожения, раз уже крепко вложился. Наверняка и охотников за головами подрядит, предложив приличную премию убийце. «Я не хочу стать причиной гибели еще кого-то из этих парней», — твердо заявила Лариса. «Веди меня подальше от этих мест», — категорически потребовала она, а мне опять пришлось восстанавливать утерянный контроль над ее телом. «Скоро она обретет полноценный иммунитет, и мне придется всегда просить согласия, дабы что-то сделать ее руками, а она в любой момент сможет меня отстранить от управления. Пока до этого еще не дошло, нужно успеть передать ей как можно больше практических навыков. Посмотрим, как это у нас получится». Сталкеры быстро соорудили носилки и понесли раненых в сторону, откуда пришли. Подождав, когда они удалятся, мы тоже выбрались из укрытия и неторопливо направились в сторону промышленной территории, примерно туда, куда и вели Ларису сталкеры. Я рассчитывал обнаружить там чужие убежища, благо имелся большой опыт следопыта. По пути учил женщину замечать и обходить аномалии, параллельно проверяя их детектором на присутствие артефактов. Сначала все делал сам, а после отпускал контроль, предлагая самостоятельно повторить. Пару раз попалась пропущенная другими сборщиками мелочевка, но у нас отсутствовали контейнеры, потому оставили их следующим собирателям. Уже на закате дня мы осторожно протиснулись в дыру бетонного забора, отрезавшую промышленную территорию от остальной зоны. Где-то там смутно ощущались чужие эмоции, трудно понять, люди или мутанты, но именно они позволяли быстрее найти безопасное место для отдыха. Лариса держалась на ногах буквально из последних сил. Достаточно быстро мы нашли подходящее место для отдыха в виде отдельно стоящей более-менее целой трансформаторной будки, если бы не одно обстоятельство. Висевшая на скрюченном громоотводе большая копна колыхающегося на ветру жгучего пуха одним своим присутствием надежно отваживала от этого места монстров, но главное, вокруг будки плотно угнездились мясорубки и давилки, соприкасаясь границами. Есть хорошо заметные следы электрических разрядов, обгорелые полосы на потрескавшемся асфальте с проросшей через него травой. Тут и невидимые электрические аномалии присутствуют. Буквально кожей чувствую напряженность близкой статики. Даже опытному сталкеру пробраться здесь крайне сложно. В доставшемся нам от наемника поясе с артефактами определенно имелась ночная звезда, потому удалось подойти вплотную к гравитационным аномалиям по самому краешку электрических. Сознание Ларисы сжалось в маленький комок, как только она ощутила первые робкие попытки аномалии пощупать ее. Она почти уверила себя, что я ее хочу тут и похоронить. «Расслабься и подстройся к моим эмоциям», — жестко придавил ее своей волей, начиная процесс успокаивания аномалий. Женщина уже и так пребывала в полуобморочном состоянии, потому мне удалось быстро ввести ее в нужную форму транса, после чего благополучно провести прямо сквозь аномалии, заводя внутрь будки через приоткрытую железную дверь. Пустующую округу огласил громкий скрип ржавых петель. Ментальное чутье уловило мгновенно появившееся и быстро пропавшее чужое внимание. Далеко, и вряд ли человеческое. Люди тоже тут где-то есть, тихонько пованивая странными эмоциями и желаниями обкурившихся торчков. Запомнила нужный настрой? Спросил Ларису, когда мы оказались в относительной безопасности. Почему ты мне врал, что не являешься одним из хозяев зоны? Искренне возмутилась она, пояснив, только они могут так ходить. Хозяева могут насаждать аномалии, где им захочется, и устраивать внеплановые выбросы, чего я пока не умею. Своим ответом поверг ее в глубокую прострацию, ибо она мне сразу поверила. Смотри, замаскированный люк. Я обратил ее внимание на едва заметную под нанесенными сюда ветром прошлогодними листьями деталь внутреннего интерьера. Внутри будки более-менее чисто. Я опасался найти тут скопление оторвавшегося от основной аномалии жгучего пуха, но, к счастью, его перехватили гравитационные аномалии. Раскуроченный распределительный щит, крашеный в серый цвет большой масляный трансформатор с ржавыми разводами, треснутые и расколотые керамические изоляторы высоковольтного рубильника с погнутой приводной штангой. Наружную подводную линию ЛЭП аномалии давно оборвали. Толстые выходные кабели ныряют куда-то в бетон пола. Стряхнув нанесенный мусор, мы нашли обломившийся от аномальной коррозии, сделанный из нержавейки запор, некогда надежно закрывавший люк, который, кстати, относительно хорошо сохранился. Это произошло не так уж давно, судя по накопившемуся мусору. В прошлом году, может, чуть раньше. С тех пор сюда никто не заходил. Дополнительная проверка аномалий детектором показала близкое присутствие парочки ценных артефактов. Я медведем раньше практически не пользовался, чтобы сказать определенно, но все равно яркое свечение сразу 5 светодиодов определителя должно быть весьма показательным. Лариса сильно воодушевилась, когда я объяснил ей, что она сейчас видит. Пришлось обломать ее энтузиазм, так как в ее состоянии попытка их достать может окончиться весьма плачевно, к тому же у нас нет пустых контейнеров. Сталкерский азарт оказался крайне заразен. С помощью ножа нам удалось подцепить и поднять сделанную из единой толстой доски крышку. Даже интересно, что это за дерево такое, плотное и тяжелое, похоже на дуб, к тому же не гниет и сопротивляется агрессивным аномалиям наравне с бетоном. Вниз ведет вполне надежная деревянная лестница. Осторожно проверив проход на предмет мин растяжек, мы полезли в подземелье, пока оставив крышку открытой для проветривания. Нам повезло, мы нашли брошенное сталкерское убежище, где можно провести ночь или пересидеть выброс. Широкий подземный кабельный канал заложили прихваченными цементным раствором бетонными блоками, пристроив откуда-то притащенную крепкую железную дверь, через которую можно пройти дальше в подземелье. К двери приделана сваркой мощная задвижка. На бетонном полу валяются несколько разномастных туристических ковриков, в уголке за матерчатой ширмой отхожее место из закрывающейся плотной крышкой половинки бочки. Вторая бочка приделана скобами к стене, из нее снизу торчит самоварный краник. Постучал по ней пальцами, пустая. Пара деревянных стульев и старый кухонный стол. На нем стоит лампа с запыленным абажуром. На обрезанном проводе сиротливо болтается выключатель. Вилки к розетке нет, как и самой розетки, впрочем. Подавшись наитию, щелкнул выключателем, зажигая неяркое освещение. Внутри лампы наверняка спрятана вечная батарейка. В убежище сразу стало как-то уютно. Сильно захотелось стянуть с лица респиратор и наблюдательный прибор, положив их на стол. Штурмовая винтовка и дробовик легли рядом. Теперь можно немного расслабиться. Воздух пах сырой землей, дышалось легко и приятно. Химические аномалии поблизости определенно отсутствовали. «Перекуси и отдыхай», я передал управление телом хозяйке. «Наружу носа лишний раз не высовывай, что бы там ни происходило. Тут тебе придется пересидеть пару суток, пока организм полностью восстановится после экстремальных нагрузок. Еды и воды хватит. Если будут очень сильно болеть мышцы, в аптечке найдешь обезболивающие средства, но рекомендую потерпеть. Меня без особой необходимости зря не беспокой», выдал ей необходимые инструкции, дополнительно проинструктировав и ее мутаген. «Я уже давно хотел отключиться, ибо поблизости от меня кто-то сильно шумел. То ли откапывали заваленный на поверхность проход, то ли искали запасной выход. Управляя Ларисой, Я мало уделял внимания происходящим рядом со мной событиям. К счастью, меня никто еще не побеспокоил, ибо про маскировку я все же вовремя вспомнил. «Давай, давай, еще разок, посильнее», — подкреплялись словами гулкие удары чем-то тяжелым в бетонную стену. «Я точно помню план строительства», — высказался другой голос. «Именно тут сходились подземные галереи, пока их не разделили на финальном этапе работ». И снова гулкие удары, хотя, справедливости ради, с каждым последующим ударом звук становился чуть тише. То ли молотобоец устал, то ли стена потихоньку раскрошилась. Фух, надо чуток передохнуть. Молотобоец действительно устал, и долбежка прекратилась. Время дорого, Вася, попеняли ему. Хоть ты этого и не чуешь, но я-то уже грубо прикинул, сколько углекислоты накопилось в воздухе. Мы ведь даже и не заметим, как уснем, чтобы больше никогда не проснуться. Но почему же нас тогда даже не пытаются вызволить? Возмутился молодой голос. Почему на завале полнейшая тишина? А потому, что мы случайно влипли в крайне скверную ситуацию, Василий Петрович, хмыкнул понимающий товарищ. Что тут реально произошло, хрен знает. Но, походу, затронуты интересы кого-то из самой верхушки. Обычно в подобной ситуации грязное белье стараются поглубже закопать, вместе с теми, кто случайно подвернулся. Потому-то спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот же блин, выругался молодой мужчина, снова взявшись за тяжелый молот. Я поднялся с пола, собравшись взглянуть, чем там народ занят. В 10 метрах от меня трое мужиков варварски разломали дверь в комнату и старательно долбят в ней стенку, которая уже пошла мелкими трещинами. В длинном коридоре висит мелкодисперсная пыль. Светильники на основе вечных батареек выделяются сверху отдельными светлыми пятнами в плотном сером тумане. Ментальное чутье поле контакта с Ларисой оглохло, потому сложно понять, есть ли рядом еще кто-то кроме этой активной троицы. Они сильно заняты делом, совершенно не обращая внимания на происходящее снаружи. Прогулялся до завала, оставляя на запыленном полу хорошо различимые следы подошв. Эти мужики поначалу пытались раскапывать завал, но быстро поняли, их сил на него банально не хватит. Но они смогли проковырять в нем проход в 2,5 метра. Вот только до выхода на поверхность тут еще далеко. Лезть к ним я поостерегусь, вдруг и вправду выберутся, а вот применить телекинез и пробраться наружу стоит попытаться. Терять-то все равно нечего, кроме личного времени. А отдохну как-либо потом, все равно тело долго лежало без движений. Распихивать в стороны обломки бетонных перекрытий и землю оказалось достаточно просто. Чуток приловчился и работа пошла. Какая-то сила на это определенно тратилась, я достаточно быстро выдохся, хоть и не шевелил руками. Пробудил внутренний источник энергии аномалий, щедро черпая из него. Вроде бы полегчало, хотя опаска продолжать в том же духе все же присутствовала. Вдруг опять тело сильно пострадает. Народ же продолжал методично долбить стену, иногда устраивая короткие перекуры. Пыли в коридоре стало значимо больше. Отпихнув очередную порцию земли, вдруг зацепил мертвое тело. Это оказался один из ряженых охранников, которому снесли из дробовика половину черепушки. К настоящему моменту я уже почти выдохся. Телекинез заметно утомлял, как будто я разгребал завал совковой лопатой. Да и проделано-то не так уж и много, как бы мне хотелось. До возможного выхода еще далеко. Так, чего там у тебя есть? Мысленно усмехнулся, занявшись обыском. Мусор, ерунда какая-то, быстро перебирал содержимое карманов. Жвачка, недокуренная пачка сигарет, зажигалка, расческа. 600 с копейками рублей зоны, какие-то похожие на монеты с различными номиналами пластиковые жетоны. О, а это весьма полезная штука. Я нащупал в потайном кармане куртки охранника весьма характерную по ощущениям карту, вытаскивая ее. Поздравляем, сталкер, тебе повезло обрести одну из двух существующих универсальных карт доступа ко всем дверям и охранным системам научного комплекса «Янтарь». Применение не фиксируется и не оставляет следов в памяти охранной системы. Убираемый в инвентарь предмет при гибели всегда выпадает из карманов или инвентаря. Сразу же появилась и поясняющая надпись перед глазами, порадовав еще больше. Впрочем, даже благодаря ей далеко не везде пролезешь, так как здесь хватает камер наблюдения и живых охранников. Вариант переодеться охранником со мной хрен пройдет. Достаточно взглянуть на мою рожу, чтобы сразу опознать забредшего за охранный периметр монстра зоны. Разве только по тайными ходами шастать, если удастся их найти, конечно. В карманах брюк покойника пара магазинов к пистолетам и похожие на КПК электронное устройство. Но от привычных налодонников оно все же отличается. Так, попробуем включить. Экран сразу же засветился, стоило коснуться сенсора активации. И это опять не осталось незамеченным. Поздравляем, сталкер. Тебе повезло обрести неучтенный портативный контрольный терминал охранной системы научного комплекса «Янтарь». Работает по радиоканалу только там, где присутствуют точки доступа. Подключение прозрачно и не оставляет следов в памяти охранной системы. Убираемый в инвентарь предмет при гибели всегда выпадает из карманов или инвентаря. Сейчас подключение к системе отсутствовало, потому изучение функционала пришлось отложить до лучших времен. Между тем, молотобойцам все-таки удалось пробить бетонную стену. С их стороны долетело чувство большого облегчения и радость, которая грозила вскоре разбиться об желания встречавших их на другой стороне людей. Вот те излучали вместо радости злорадство и просто злость из-за того, что их оторвали от более важных дел, заставив долго ждать. Любопытство заставило бросить свое занятие и спешно потянуться в ту сторону, дабы успеть к началу событий. «Что же вы, дурни, не могли тихо сдохнуть?» Злобно выплюнул плюгавенький мужичок с большой лысиной, попинав лежащее перед ним тело. Лишь стоило мужикам перелезть в пробитую дыру, как их всех сразу же положили мордами в пол дюжие молодцы с оружием в руках, которыми явно командовал тот плюгавый мужичок, и ему спасенные из-под обвала были совсем не нужны. Керст, Васт, быстро метнулись туда и проверьте все комнаты и коридор, вдруг еще кто-то уцелел, кивнул он парочке хмурых боевиков. Затем заложите несколько подрывных зарядов, чтобы окончательно завалило и пробитый этими дурнями проход, категорично приказал он. А с вами? Он присел на корточки перед распластанными на полу помятыми телами, я чуть позже разберусь. Все равно преступников для экспериментов мне отказали сюда поставлять. И так очень нехорошо ухмыльнулся, определенно обещая пленникам исключительно веселую жизнь. Охранники пинками подняли мужиков, скрутив им руки сзади пластиковыми монтажными стяжками и повели вслед за плюгавым мужичком куда-то по полутемному коридору. Я под невидимостью посеменил вслед за ними. Удивляться происходящему просто не было сил. Довольно быстро процессия уткнулась в капитальную железную дверь, открывали которую только с другой стороны. Самуил Яковлевич, донеслось из встроенного динамика с хорошо заметным волнением. Немедленно открываю. Громко лязгнули встроенные запоры. Дверь сдвинулась с места, а я поймал за собой странное чувство узнавания, ибо первого зама Сахарова всемогущего академика Гольдштейна как раз и звали Самуилом Яковлевичем. Неужели этот плюгавый мужичок в сером лабораторном халате он самый и есть? Хотел даже потревожить Ларису, дабы она подтвердила, но она уже крепко спала. Впрочем, подтверждение догадки нашлось достаточно быстро со стороны встречавших за открывшейся дверью. «Когда наконец-то будет готов препарат?» – жестко спросил Самуил Яковлевич встретившего его за дверью относительно молодого научного работника в таком же сером халате и серым цветом лица. «Сколько мне еще слышать от тебя различные отговорки? Мои партнеры устали ждать». Тон голоса стал еще более угрожающим. «Вы же сами прекрасно знаете все подробности процесса», – устало вздохнул неизвестный мне ученый. «Да и подопытных совсем мало осталось. Слишком быстро они дохнут. Я не успеваю выводить нужную сыворотку из их крови. Вот тебе еще трое», – кивок в сторону помятых мужиков. «И не смотри на меня такими глазами, для всех их завалило во время того взрыва, потому и не хватится никто». Ученый явно узнал будущих жертв науки, но и особого сострадания к ним на его лице я тоже не заметил. Тот еще раз внимательно осмотрел лабораторный материал и понимающе кивнул. «Если вы меня не станете отвлекать на другие работы, то есть шанс получить первую партию препарата к концу недели», — уверенным тоном ответил ученый. «Я тут кое-что новое придумал, теперь есть возможность проверить. Возможно, порадую вас еще раньше. Очень на это надеюсь», — Гольдштейн кивнул своей охране и развернулся, направившись в обратную сторону. Охрана дотащила помятых мужиков до особой подземной тюрьмы со стеклянными боксами-клетками, где рассадили каждого в индивидуальную хрустальную темницу. Кроме них здесь сидела еще парочка раздетых мужиков с выражениями полнейшей обреченности на давненько небритых лицах. Судя по мелким шрамам и следам зарубцевавшихся химических ожогов на руках, бывшие топтатели зоны, однажды не вернувшиеся к друзьям из очередного похода. Люди академика удалились вслед за ним, а я решил задержаться, разузнав, что тут происходит, заодно попытавшись помочь этим мужикам. Первая идея вообще была оторвать всем гадам их дурные головы, но разумная осторожность заставила сдержаться. Вдруг здесь тоже все хорошо заминировано и рванет в самое неподходящее время. Раз тут устраивают опасные эксперименты на людях, можно ждать любой гадости. Попытавшись разобраться с охранными системами, быстро выяснил, здесь их просто нет. Ни камер, ни микрофонов, ни объемных датчиков. Доступ к отдельным помещениям исключительно на ручном контроле. Ключи, замки и простейшие механические запоры. Общая сеть тоже отсутствует. Секретность превыше всего. Электричество тоже полностью автономное. Я насчитал больше десятка генераторов на основе артефактов «Лунный свет», благо теперь легко их замечал. Вентиляция тоже автономная, без выхода труб к поверхности. Нашел атмосферный генератор, внутри которого пряталась большая кассета с твердым воздухом. Походу, выход на поверхность здесь только один, через коридор, в который пробились те мужики, и наверняка он также заминирован. Выбраться отсюда наружу совершенно нетривиальная задача. Стоит подробно расспросить слишком уж грамотного пленника, вдруг удастся найти тайный проход. Направился обратно к камерам. Тихо. Громко приказал едва не подпрыгнувшему на одном месте солидному дядечке, несмотря на его нынешний побитый вид. Уж и не скажу как, но я сумел залезть к выбранному мужику в голову, благо тот пребывал в подавленных чувствах и не успел оказать заметного сопротивления. Запаниковал лишь, когда ощутил частичную потерю контроля над своим телом. Значит, это были действительно не слухи. Обреченно подумал он. Постарайся максимально подробно вспомнить изначальный план строительства подземных коммуникаций, и просто представь перед мысленным взором картинку, сильнее придавил его своей волей, дабы он перестал паниковать. Попытаюсь вас отсюда вытащить, одарил его робким лучиком надежды в качестве предварительного вознаграждения. Видеть он меня не мог, так как оставлять свет пленникам никто не собирался. Мужик сильно хотел узнать, кто с ним сейчас так странно общается, но все же первым делом выполнил мою просьбу, а память у него оказалась поистине эйдетической, то есть он мог легко вспомнить буквально все из того, что видел хоть один раз. Завидно, мне бы самому такие способности. Ждите, бросил на прощание умному мужику, разрывая ментальный контакт. Как-то все легко и просто у меня получилось. Я тоже хорошо запомнил считанную из его головы подборку строительной документации. Под научным лагерем на поверхности прятался настоящий лабиринт ходов, лабораторий, жилых помещений и складов. Изначально эта сеть была единой, но затем ее разделили на отдельные изолированные фрагменты, а позже документацию уничтожили. Персонал научного лагеря часто менялся, и реально помнящих секреты строительства теперь можно пересчитать по пальцам одной руки. ХМ, а здесь действительно есть тайный ход, ориентируясь на строительный план. Я отыскал в хитросплетении пустых коридоров туалет для рабочего персонала, внутри которого нашлась и закрытая дверь, за которой, по идее, должна располагаться персональная кабинка для уединений. Вот только дверь была уж слишком капитальной. Под внешней отделкой деревянным шпоном скрывался металл. По плану же дальше шел ход технической коммуникации в сторону озера. И дверью этой периодически пользовались, на кафельном полу видны отчетливые царапины. Что же? Попробуем ее тихо взломать. Инструмент всегда при мне, потому замок сдался всего за полчаса, благо его конструкция оказалась весьма примитивной. За первой дверью оказался тамбур и еще одна дверь с запертым замком. И тут простейший инструмент вряд ли поможет. Запор весьма серьезный с прорезью для карточки доступа, плюс в двери скрыт источник электричества. Рядом на стене болтается куцый обрывок оптического кабеля. Эта дверь когда-то контролировалась общей охранной системой, а теперь переведена в автономный режим. Датчиков и камер наблюдения я не нахожу, сигнальная сеть тоже демонтирована. Закрыв изнутри внешнюю дверь на наличествующую с этой стороны задвижку, рискнул сунуть в приемную щель недавно добытую карту доступа. Щелчок разблокированных запоров, путь наружу открыт. Тяну два тугих рычага, окончательно отпирая дверь. На другой стороне тоже имеется приемник для карты и отпорные рычаги. Сама дверь толщиной в 15 сантиметров, сделана из хорошей стали. На бетонном полу открывшегося прохода хорошо заметны относительно свежие следы, здесь что-то тяжелое вытащили наружу, а затем вернулись, забыв почистить ботинки от налипшей сырой глины. Впереди определенно есть выход на поверхности, наверняка где-то за охранным периметром. Вот только идти туда пока рано, сначала стоит разобраться с этими, учеными. По часам в КПК сейчас поздняя ночь, и они должны отправиться отдыхать, позволяя шпиону беспрепятственно полазить по своему потайному хозяйству. Быстро нашел закрытый на задвижку с другой стороны жилой отсек, где ментальное чутье отследило несколько спящих. Дверь крепкая, выбивать только взрывчаткой. Встроенного замка нет. Следом нашлась бытовая подсобка, стиральная машина, сушилка, гладильная доска с утюгом. Вместо кухни рядом небольшой закуток со столом, электрическим чайником и микроволновкой на полке. В мусорной корзине упаковки от лапши быстрого приготовления. Так ведь и до гастрита дожить недолго. Хмыкнул под нос, осторожно вороша мусорку. Вдруг туда чего интересного бросили. Увы, ничего примечательного. Наконец-то рядом с камерами для подопытных людишек нашелся вход в лабораторию. Дверь оказалась не запертой, и там горел тусклый свет. Большое разделенное матерчатыми ширмами на подставках помещение. Вроде бы никого. Тишина. Взгляд ухватился за хирургический стол с хорошо различимыми темными потеками запекшейся крови. Рядом инструменты в обычных стеклянных банках. Об их стерилизации здесь даже не задумывались. Зачем? Подопытные все равно живут недолго, а трупам так вообще все равно. Продолжил обыск. Какое-то хитрое медицинское оборудование, провода и трубки. В этом добре я ничего не понимаю. Вешалка с рабочими серо-синими халатами. В кармане одного нащупал простой ключ. А вот и дверь с замком. Заглянем. Эх, Пахом, Пахом, как же ты так? Тихо произнес вслух, увидав то, что обнаружилось за закрытой дверью. Уж его-то я сразу узнал, несмотря на все привнесенные к его образу дополнения. Сохранившего человеческий разум контролера сумели изловить и притащили сюда для опытов. Сейчас его обнаженное тело было крепко пристегнуто стальными скобами к крепкой железной сидушке. На голове знакомый пси-шлем, провода от него уходят в стойку с работающей аппаратурой. Туда же уходят и трубки внутривенного питания. Толстые иглы воткнуты в вены. На теле множество налепленных датчиков. И кроме них видны характерные следы подживших электрических ожогов. Крепко же его мучили. «Кто здесь?» – прошепелявил контролер, все же услышавший мой голос, открывая веки. А вот глаза-то ему выкололи, вместо них пустые темно-красные глазницы. «С тобой я впервые повстречался на полях цветов, где живут блудни, ты мне про них тогда сказал, я напомнил ему о нашей случайной встрече. Значит, тебя тоже поймали», – тяжело выдохнул Пахом, закрывая пустые веки. «Я-то свободен, вот, случаем забрался сюда. Сейчас попробую тебя выручить», стремительно рванулся к нему с желанием немедленно отключить помигивающую индикаторами аппаратуру. «Стой!» – тихо, но очень громко произнес контролер, явно догадавшись о моих намерениях. «Если ты отключишь контроль, включится сигнализация и сработает мощная мина под моим креслом», – пояснил он. «Только мой мучитель доцент Волков знает, как обезвредить ее». Я вовремя задержал потянувшуюся к рубильнику руку, застыв на месте. «И что на меня сейчас нашло? Как тебе помочь?» – неуверенно спросил я. «Убей Волкова с помощниками, убей Гольдштейна и его охрану, да и меня после добей, чтобы зря не мучился», – тихо, но зло прошепелявил контролер. «Или же помоги сделать все самому, как-то отключив подавитель на моей голове. Сейчас». Между тем я заметил на стойке аппаратуры однотипный с сетевым 8-контактный разъем нестандартного ЦОМ-порта с интригующей подписью «Консоль». «Подходящий кабель у меня при себе есть, программа обыкновенного терминала в планшете тоже установлена. Подобрать скорость порта, глядишь, управляющая система содержит рабочие под меню подсказок. Без него вряд ли удастся разобраться. Три подбора, и я вижу на экране приглашающую надпись «User». Требуется набрать имя пользователя и пароль, ибо надпись повторяется при нажатии ввода. Так, а если чудо произошло с типичным пользователем и паролем админ-админ, то есть настройках по умолчанию, хотя они тоже разные бывают, набрал первое пришедшее в голову. Теперь бы понять, что дальше жать. Ага, введенный знак вопроса раскрыл большое меню с командами. Тут придется долго разбираться. И пока я ковырялся, Пахом рассказал мне свою скорбную историю. После той встречи со мной он поспешил к болотному доктору. Тайную тропу он помнил, но она когда-то выводила прямиком в мертвый город. Тогда же он вывалился рядом с озером Янтарь, сразу же нарвавшись на крупный рейд сталкеров. Те быстро перестреляли подконтрольных ему зверей, а его самого удачно приложили гранатой и захватили живым в плен, позже продав ученым. С тех пор над ним издевались чуть ли не ежедневно, особенно когда узнали, что он может говорить. Доцент Волков давно изучал феноменальные способности контролеров. далеко не один из здешней научной братьи, кстати, но продвинулся дальше всех прочих. Он и сам хотел стать таким же, как Пахом, только избежав всех негативных последствий трансформации мутагеном, а параллельно пытался получить сыворотку из крови подвергшихся интенсивному воздействию контролера людей, как-то выяснив, что они способны получить стойкий иммунитет к ментальному захвату. Утраченного разума это, впрочем, им не возвращало. Введение этой сыворотки другому человеку потенциально оберегало его от ментальных атак контролеров и убирало вредоносное воздействие выбросов, а также снижало чувствительность к пси-аномалиям. Пахом подтвердил, для него совершенно невозможно перехватить чужую марионетку. Она действительно получает защиту остатков разума от чужого посягательства. Как оказалось, в крови жертв накапливается особый влияющий на мозг фермент, и ученые смогли его выделить в виде сыворотки. Именно эту сыворотку давно ждал академик Гольдштейн и его покровители за внешним периметром. Вот только все оказалось сложнее, чем им казалось поначалу. Сыворотка сама была сильной отравой, быстро сводя с ума тех, кому ее вводили в кровь. Требовались дополнительные эксперименты, дабы убрать негативные факторы влияния. Доцент Волков был близок к успеху, нащупав принципы разделения сыворотки на отдельные компоненты. Но это было еще не все, чем тут народ занимался. Пахома несколько раз использовали в качестве радикального средства устранения неугодных ученых. Под любым предлогом их заманивали в эту лабораторию, где Пахом брал их под контроль и устраивал затем им показательный несчастный случай. А чтобы он стал сговорчивее, его периодически убеждали электротоком. Глаза ему тоже выбили, чтобы он сам не мог захватывать жертв без внешней наводки. Ему, как и всем обычным контролерам, требуется видеть намеченную цель, ментальным чутьем, как я и Лариса они не обладают. Это уже удел суперконтролеров. Впрочем, благодаря постоянно подкрепляемым электрошоком тренировкам, у Пахома произошел прорыв способностей, и все равно ему требовалось хорошо прочувствовать жертву, чтобы совершить успешный ментальный захват, а на это требовалось время и кое-какие другие условия. Пока он рассказывал, я добрался до настроек периферии экспериментальной медицинской установки. Вообще-то она должна управляться с внешнего планшета, подключаемого по радиоканалу. Консоль – это инструмент для задания начальных установок и диагностики неисправностей программной оболочки. Использовать ее тут никто не может, ибо просто нет знающих специалистов. Но через нее открывался доступ к тому, что не выводилось на контрольный планшет, которого у нас не было. Еще через час я разобрался, как выключить пси-шлем на голове Пахома, да так, что установка будет считать его включенным на заданной мощности. «Как меня слышно?» Мысленно обратился к нему, заметив расслабление его лица, дурман и тягучая боль, долгое время державшая его, теперь полностью отступили. «Просто не могу поверить», — ответил контролер с небольшой задержкой. «Я, конечно, мог подобное подозревать, все же сам в прошлом ученый, но вот так просто. И это ведь двусторонняя телепатия, да, несмотря на скверное положение, он преисполнился энтузиазмом. А на каком расстоянии действует?» Посыпались из него вопросы. «Дальше 5-7 километров пока не проверял», признался ему. «Вроде бы ослабление контакта незаметно, материальные препятствия полностью игнорируются. Стоит проверить контакт через стенки пространственных аномалий, и есть опасения, что пройти с установленным контактом тайной тропой вряд ли удастся. Ты прав, сталкер, управление миньонами при проходе тайной тропой сбивается. Отчасти именно потому я и попал в плен. Держался бы контакт, сумел бы уйти обратно, как только звери заметили людей. Видимо, у нас, обычных контролеров, при первой мутации не включается какой-то отдел мозга, потому мы не можем мысленно говорить друг с другом. А вот вы, суперконтролеры, это можете». Его мысленная речь металась с одной темы на другую. «Что делать дальше?» Оборвал конкретным вопросом его словесный поток, заставив задуматься. «Раз у тебя получилось вернуть мне главное оружие, то я хотел бы самостоятельно наказать всех, кто плохо поступил со мной». Наконец-то он стал связанно излагать, а до этого я ловил только разноплановые громкие мысли. «Я попытаюсь взглянуть на жертву твоими глазами и взять ее разум под контроль. Теперь я могу сохранять жертве личность и даже остатки воли, полностью лишив ее управления телом. Все только через меня. И если контакт теряется, жертва становится полностью беспомощной. Научили эти», — зло рыкнул он в мысленном диалоге. Вот пусть теперь проверит все это добро на себе, а уж я устрою им достойный ад с адскими сковородками, прожарю до хрустящей корочки. Или лучше пусть со мной по зоне походит. Главное нам успеть перехватить мозги доцента Волкова, пока он не возьмет в руки тот осколок артефакт. Артефакт, я сразу же встал в стойку, ибо, похоже, это именно то, что я здесь ищу. Да, какой-то прозрачный осколок, я его видел до того, как мне выкололи глаза, задумчиво ответил он. Когда доцент берет его в руку, то его разум становится как будто целым и замкнутым. Мне его уже не пробить. Он знает об этом и когда работает со мной, всегда держит его в руке. Кстати, этот кристалл сейчас лежит где-то в тайнике доцента. Он давно хочет отсюда свалить, прекрасно понимая, какая его ждет судьба, если он вдруг перестанет быть нужным тому же Гольдштейну. Ведь на его место хватает и других желающих, а с академиком у него весьма сложные отношения, ибо тот жестко привязал его к себе, замазав кровью, а теперь крепко держит компроматом и угрозой физического уничтожения. Потому-то доцент Волков безвылазно сидит тут, втихаря собирая добро для ухода по-английски. Сдерживает его лишь отсутствие людей, кому он может доверять, и страх перед зоной. Поищи его тайник где-то в лаборатории, он периодически туда чего-то относил, отослав подальше приставленных к нему академикам помощников, я слышал. Заодно и тот артефакт заберешь, предложил пахом мне хорошенько поживиться за счет будущего зомби-марионетки. Вздохнув, поднялся с табуретки, отключил интерфейсный кабель от медицинской установки и направился в лабораторию искать тайник доцента. Ну, кто же так прячет? Мысленно усмехнулся я, ибо поиски завершились, едва начавшись. Четкий накатанный след хорошо заметен на кафельном полу от встроенного в сдвижной шкаф резинового ролика. Осталось лишь нащупать запор. И тут все просто, потяни за маленький потайной рычажок сбоку и все. По виду массивный железный шкаф легко отъехал в сторону, открывая проход в маленькую каморку тайника. Вешалка, на ней висит крепкая камуфляжная рубашка и новенький бронекостюм Рейд-3, а также новенький же американский карабин М4 с пристегнутым магазином. Хорошие армейские ботинки стоят рядышком. Подошва чистая. Если их и одевали, то чисто для примерки. А вот и походный рюкзак литров на 60, полный, кстати, но при этом весьма легкий, килограмм 15, может чуть больше. Что там внутри? Сверху герметичный пакет с цивильной одеждой и отдельная папка с документами. Банковские карточки, 3 паспорта на разные фамилии, но с одинаковой фотографией. Украинский, израильский и американский. 3 водительских удостоверения на те же фамилии. Еще какие-то официальные бумаги и свидетельства с голографическими наклейками и печатями. Серьезно мужик решил рвать когти и хорошенько подготовился сбрасывать хвосты. Под одеждой мягкая сумка, внутри щегольские желтые штиблеты и затянутые в пленку пачки евро и долларов, навскидку где-то 500 000. И на самом дне рюкзака нашлась затянутая в металлизированную мягкую резину пара стандартных кейсов для артефактов. Наверняка в них прячется что-то реально ценное, раз отложили на черный день, когда придется бежать. Уложил все добро обратно в рюкзак и убрал его в инвентарь. Бронекостюм оставил пахому, прибрав только оружие. Без глаз оно ему лишнее. А вот таинственный осколок пришлось поискать. Внутри потайной каморки прятался еще и маленький шкафчик в стене. Он хорошо сливался с самой стеной, потому-то его было сложно заметить. Вот там я и нашел единственный шарообразный контейнер и несколько карт доступа к различным дверям. В контейнере же и скрывался тот артефакт. Появившуюся идею сразу отдать его загадочному кристаллу я быстро придушил. Успеется. Сначала проверим воздействие осколка на себя в более спокойной обстановке, а то тот кристалл не вызывает у меня особого доверия. Вычистив тайник, вернулся к пахому. Теперь сидеть на одном месте и терпеливо ждать совершенно бесполезно. Нужно привести его в транспортабельное состояние или же вообще подлечить, чтобы он сам мог ходить. А мутагеном я с ним поделюсь, благо у того имеются излишки после стольких поглощений. Заодно и глаза регенерируют. Второй раз подключившись к установке, быстро нашел, как ее обмануть, переведя в тестовый режим. Теперь внутренний компьютер крутил записи показаний датчиков, выдавая наружу показания условной нормы. Сигнализация и мина успешно заблокировались. Открутив гайки стальных скоб, я взвалил на себя тяжелое тело пахома и осторожно понес его в санузел. Воняло от него знатно. Долго же он тут просидел. Теперь попробуй встать, помывка и лечение изрядно затянулось. Скоро народ начнет просыпаться и нам придется действовать быстро. Кряхтя и шатаясь, Контролер поднялся на ноги, схватившись за поручень, чтобы устоять. Силы потихоньку возвращались к нему. «Сейчас бы хорошенько перекусить», — мечтательно заявил он, добавив чуть погодя. «А то я уже и позабыть успел вкуса нормальной еды. Ща все будет. Только приоденем тебя в чистое». Я вдруг преисполнился энтузиазмом. Мне ужасно надоело прятаться и скрываться, захотелось вмазать плохим мальчиком кулаком по сапатке. И действительно, чего бояться, все нужное найдено, тут все закрыто. Противников раз-два и обчелся, а удрать легко через тайный ход. Пора завершать дела и домой, домой, домой, как же я соскучился по дому. Проснулись, кажись, ментальное чутье уловило изменение фона поблизости. На пару с Пахомом мы заняли кухню, балуясь горячим чаем и последней вкуснятиной из моих запасов. Хотя голодный контролер с большим удовольствием сожрал бы все запасы дешевой лапши, которые мы нашли тут. Я сумел облачить его в нормальную одежду и бронекостюм, потому при взгляде со стороны его теперь скорее опознаешь наемником, чем монстром зоны. Выдают только зубы, и пока отсутствующие глаза. Темные очки и дыхательная маска помогут скрыть это. Взятое в тайнике оружие я ему тоже отдал для закрепления образа. Ходит он тоже вроде бы почти нормально, ну так, как будто хорошенько подвыпивший. И почему бы и не выпить бравому наемнику после завершения удачного дельца. Как только увидишь первого, сосредоточь все внимание на его лице и мысленно передай образ мне, в очередной раз проинструктировал меня резко подобравшийся контролер. Мы уже успели несколько раз все обговорить и даже кое-что проверить, но все равно я первый раз работал ретранслятором. Боязно, честно признаюсь. Скрипящий звук сдвигаемой задвижки, открывается дверь жилого блока. Так, это именно тот, кто встречал академика Гольштейна. Попался, голубчик, резко выдвинувшись в коридор из столовой. Я перегородил мужику с всклокоченной шевелюрой проход. Тот сильно удивился появлению в его владениях постороннего и уже набирал в грудь воздуха, чтобы окликнуть своих помощников, но в этот момент я окончательно зафиксировал в памяти его лицо, отправляя картинку Пахому. В следующее мгновение через меня прошел непонятный поток чего-то такого, как будто пробежалась серия болезненных электрических разрядов по всему телу, разрывая и сразу же восстанавливая нервные связи. А вот мужик застыл на одном месте с широко распахнутыми от ужаса глазами и открытым ртом. Закричать он тоже не успел. «Половина дела сделана», — ехидно заметил контролер, проверяя, как работает его новая марионетка, потрясти руками, пошевелить пальцами, скорчить на ее лице кривую рожу. «Знал бы ты, как сжалась сейчас его грешная душонка, довольство в мысленной речи Пахома стало еще больше. Сейчас я его приведу в нужное состояние, и мы продолжим». А дальше было дело техники. Пахом давно вынашивал планы мести, надеясь на случайный отказ подавляющего шлема или чего-либо подобного, и сейчас они благополучно осуществлялись. Пользуясь первой марионеткой, он отправил одного помощника к академику Гольштейну с просьбой срочно подойти сюда, ибо для него появились хорошие известия. Тот заставил нас ждать, мы успели взять под контроль второго помощника, старательно обыскать жилой отсек, доесть вкусные вафли и печеньки из запасов доцента Волкова, а заодно подготовиться к выходу. Контролер старательно учился нормально ходить, пользуясь глазами марионетки. С каждым разом получалось все лучше и лучше. И пока мы ждали, я даже решил вздремнуть, ибо восприятие движений потеряло резкость, и перед глазами появилась неприятная пелена. Слишком долго обходиться без сна даже мутанту вредно. Когда же меня растолкали, все уже закончилось. Пахом справился сам. «Пора идти», — сказал он нормальным голосом, перестав шепелявить, да и выглядел куда лучше. Чисто выбритое лицо, еле заметный запах дорогого одеколона. Лишь из-под закрытых век просачивается белая сукровица, началось быстрое восстановление утраченных глаз. «Ты всех уже захватил?» — с изумлением поинтересовался у него, поднимаясь с чужой лежанки. Самым сложным было растянуть в цепочку охрану академика, он без нее даже в сортир не ходил. Ответил тот довольным голосом. Но я прихватил двоих еще за закрытой дверью, а дальше все просто. Знал бы ты, сколько раз я мечтал, как будут это делать. Обсасывал каждую мелочь. Потому и прошло все без малейшей осечки. Теперь у меня 9 шустрых марионеток, будет с кем развлечься, ухмыльнулся контролер. Ты же раньше говорил, что сложно управлять зомби. Я вспомнил наш давний разговор. А они не зомби, Пахом просто лучился довольством. Я уже говорил тебе, что теперь могу сохранять личность жертве. Так вот, от обычных людей они почти не отличаются, только вся их жизнь теперь полностью зависит от меня. Доцент Волков и охранники академика это сразу поняли и приняли, а академик пока еще пытается сопротивляться. Но я его быстро перевоспитаю. Широкая улыбка контролера, еще тот оскал. Я глубоко проникся. В общем, нам пора идти. Хочу на воздух. Погоди, я вдруг вспомнил о пленниках, о ком и поведал Пахому. Сейчас я их освобожу и передам им карты доступа к дверям. Тот задумался на пару секунд, отдавая приказы марионеткам. Они позже отсюда сами выберутся, рассказав Сахарову о том, что здесь недавно творилось. Теперь это его большая головная боль. В голосе контролера проявились даже нотки искреннего сострадания. Академика Сахарова он реально уважал. «Ну, идем же». Он потянул меня за собой на свободу. Про тайный подземный ход Пахом тоже знал, потому мы сразу пошли туда, а впереди нас шли его марионетки. Вооруженные укороченными карабинами М4 охранники Гольдштейна, он самый доцент Волков. Позади нас пригибались под тяжелыми рюкзаками бывшие помощники доцента, им досталась роль носильщиков. Пока я спал, Пахом подготовил к походу всех марионеток, приодев их. «Куда пойдешь дальше?» – спросил подставившего под теплый вечерний ветерок лицо и откровенно балдеющего контролера. Мы вышли почти к самому озеру, открыв изнутри хорошо замаскированный бетонный люк в кустах за охраняемым периметром научного лагеря с хитрой системой запоров. Рядом было много гравитационных аномалий, в которых обрели последнее упокоение многочисленные жертвы доцента Волкова. Поблизости кроме нас никого, ментальное чутье улавливало только сигналы со стороны лагеря. До зимы осяду рядышком, на территории бывшего завода. Пахом дал команду марионеткам и они дружно двинулись в обход озера. Впереди шли охранники академика, часто кидая мелкие камни по ходу движения, выявляя скрытые аномалии. Надо бы еще наловить пару десятков зверей, лучше псевдособак, они хорошо чуют людей и аномалии. «Теперь я смогу набрать большую свиту, насколько хватит прокорма», – похвалился контролер. «Попробую захватить и Бюрера, он тоже весьма полезный, когда его крепко держишь за одно место. В начале зимы подамся по льду на другую сторону реки Припять, к белорусам. Есть у меня там хорошее место, брошенное село, куда сталкеры боятся заходить. Там и перезимуем. Когда полностью восстановлюсь благодаря помощи твоего мутагена, в следующем сезоне вернусь сюда». Буду говорить с Сахаровым, если тот удержится на посту руководителя, конечно, хочется вернуться к людям, а здесь я ему точно пригожусь. К болотному доктору не пойдешь? Спросил его, удивляясь столь обширным планам только что выбравшегося из плена подопытного существа.